украду, если кража тебе по душе. Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Владимир Семенович Высоцкий. Утром небольшой отряд отправился в поход. Если какие-то тайные тропы в лесу и были, то они были совершенно незаметны для взгляда обычного человека. Диме казалось, что они идут просто между деревьями, не разбирая дороги, куда глаза глядят. Сопровождали друзей в походе всего 3 человека, среди которых оказались и мастер Север, с которым проводил все свободное время в деревне Дима, и дочь шамана Эва, с которой, как догадывался художник, все свое свободное время проводил Никита. Дорога через заповедный лес, как и предупреждал Агний, заняла около 2 часов. Отряд остановился прямо посреди березовой рощи. Почему они остановились, Дима даже не сразу понял. «Всё, терем совсем рядом», — сказал Север. «Будем здесь ждать, когда хозяин улетит». «А я не вижу что-то, ничего», — Никита покрутил головой. «Где терем? Как мы вертолет увидим?» «Спокойно, Никита». Эва положила крепкую руку на плечо приятеля. «Всё увидишь, ничего не пропустишь. Нам пока высовываться нельзя. Хозяин может засечь. Он в последнее время чересчур нервным стал и подозрительным». Отряд расположился прямо на траве под березами и стал ждать. И ждать пришлось долго, больше часа. То ли у второй команды лесных жителей не все получилось, как задумывалось, то ли хозяин отреагировал на происходящее в деревне не сразу. Но вот, наконец, послышалось урчание мотора, и летательный аппарат пересек небо прямо над головами затаившихся под березами диверсантов. «Все, идите, мы вас тут будем ждать», — сказал Север. «А куда идти-то?» — Никита с удивлением покрутил головой. Эва нежно взяла здоровяка за плечи и повернула его лицом в сторону узкого прохода между 2 толстыми березовыми стволами. «Иди прямо, никуда не сворачивай», — шепнула она ему на ушко. «Минут через 5 выйдешь на опушку, терем там, на поляне». «Да, парни, если услышите шум вертолета, сразу удирайте в лес», — предупредил Север. «Нет смысла вам с хозяином встречаться. Он через вас может выйти и на нас, а нам этого очень не хотелось бы». «Будем надеяться, что моя сестренка все же не слишком упрямая», — проворчал Никита, направляясь в указанный ему проход между деревьями. Даже несмотря на то, что до опушки было всего ничего, молодые люди, не привыкшие к лесным походам, умудрились чуть было не заблудиться. Обходя большой лежащий на земле ствол дерева, тропинка немного отклонилась в сторону, но все же в конце концов они заметили сбоку просвет и, свернув к нему, вышли из леса. Теперь Дима понял, что реально во сне видел терем хозяина. Большой дом на поляне был как 2 капли воды, похож на дом, который иногда мелькал за спиной Лизы в его снах. Двигаясь осторожно, внимательно поглядывая по сторонам и на небо, молодые люди пересекли открытое пространство, отделяющее терем от заповедного леса. С этой стороны дверей, ведущих в дом, не наблюдалось, и парни пошли в обход. И как только они завернули за угол, то сразу увидели ее. Лиза сидела в небольшой ажурной беседке и читала книгу. В том, что это была именно Лиза, не было никаких сомнений. Хотя до беседки было 50 метров, оба парня сразу узнали девушку. Переглянувшись, молодые люди направились по лужайке в сторону девушки. Им оставалось 10 метров, когда девушка, что-то почувствовав, вздрогнула и подняла глаза от книги. Она увидела приближающихся людей, но не испугалась, а удивилась. Строго глядя на парней, прищурив один глаз и приподняв одну бровь, девушка молча ждала, как будут развиваться события. «Привет, Лиза!» Брат девушки остановился в 1 метре от беседки и улыбнулся. «Я Никита, а это мой друг Дима, он художник. Тебе не надо нас бояться». «А я вас и не боюсь», — пожала плечами девушка. «Никита, говоришь? Где-то я слышала это имя». «Я твой брат», — парень слегка поклонился. «Наша мама сказала мне, где тебя можно найти. Она тебя ждет». «Да, я хотела бы повидаться с мамочкой». Лиза кивнула. Удивление она уже не выказывала, но оставалась серьезной. «Только вот есть у меня сомнения насчет того, что ты говоришь правду. Моего брата тут быть не может. В наш мир нет дороги. Я это знаю очень хорошо». «Тебе об этом рассказал хозяин?» Дима тоже решил подключиться к разговору. «Для вас он хозяин, для меня не чай», — пожала Лиза плечами. «И все же нам удалось пройти в этот мир», — Дмитрий улыбнулся, — «и найти тебя». «Значит, ты якобы тоже из большого мира?» — Лиза покачала головой. «А чем докажешь?» Дима задумался. Какие доказательства он мог представить девушке? Ничего необычного в этот мир ребята с собой не прихватили. Мало того, одежда их при проходе сквозь портал картину несколько изменилась, а все вещи, которые были в карманах, исчезли, в том числе и мобильные телефоны. «Единственное доказательство, что я из другого мира, находится в моих снах», — пожал Дима плечами. «В течение целого года мне снилась ты. Я рисовал тебя каждый день. А потом я нарисовал этот мир, и мы смогли пройти сюда через мою картину. А через другую картину, которую я нарисовал в Танаисе, мы прошли сюда, в заповедный лес, чтобы вернуть тебя к маме». «Да», — Лиза задумчиво покачала головой, — «странно все это. Я бы сказала, что это невозможно, но я пока еще доверяю своим глазам. А они видят вас, и вы не призраки». «Разумеется, мы не призраки, сестренка. Никита с улыбкой посмотрел на девушку. «Пойдем с нами. Мама очень хочет видеть тебя». Лиза задумалась. Она молча смотрела куда-то вдаль довольно долго. «Нет, парни, я не пойду с вами», — наконец сказала девушка. «Во-первых, отсюда нет дороги. По заповедному лесу еще можно немного прогуляться, но дальше пути нет. И я не самоубийца, чтобы соваться в чащу охранного леса. Во-вторых, я не вижу смысла отправляться с вами. Да, я хочу увидеть маму, но Нечай обещал мне, что я скоро ее и так увижу. К тому же мне тут живется лучше, чем в Танаисе. Здесь есть все, что мне нужно. Здесь не надо думать о завтрашнем дне, так как совершенно ясно, что он будет не хуже предыдущего. Меня такая жизнь вполне устраивает. Так что вы зря сюда пришли, и теперь можете идти обратно». «Давай по порядку». Дима не собирался так просто сдаваться. «Во-первых, ты видишь нас. Мы сюда смогли прийти. Значит, дорога в Танаис есть. Во-вторых, Нечай мог тебе и наврать насчет того, что ты скоро увидишь маму. Ну а в-третьих, художник, видя, что девушка собирается ему что-то возразить, поднял вверх обе руки ладонями вперед. «В-третьих», — продолжил он, — «я пришел сюда, чтобы увидеть твою улыбку. В моих снах ты никогда не улыбаешься, и это разрывает мое сердце. Пока я не увижу твое улыбающееся лицо, я никуда отсюда не уйду». «Он тебя убьет», — Лиза нахмурилась. «Пусть попробует», — усмехнулся Никита. «Впрочем, я бы не хотел доводить дело до такого драматического финала. Драться с хозяином в наши планы не входит. Мы просто хотим освободить тебя из плена страшного человека, посмевшего украсть дочь у матери». «А с чего вы вообще взяли, что Нечай меня украл?» Лиза удивленно посмотрела на брата. «Я сама по собственному желанию прилетела с ним сюда. Он был у нас в деревне и предложил мне посмотреть на его терем, взглянуть, как он живет. Мы полетали на вертолете над огромным лесом, потом приземлились здесь. Мне здесь, в тереме, очень понравилось. И Нечай предложил мне немного здесь у него пожить. Я согласилась и написала маме письмо, чтобы она не волновалась». «И где это письмо?» — спросил брат. «Нечай отправил его маме», — сестра пожала плечами. «Никаких писем от тебя мама не получала», — покачал головой Никита. Она до сих пор считает, что хозяин тебя украл». «Я тебе не верю», — Лиза вновь нахмурилась. «Ну что мне сделать, чтобы ты мне поверила?» Никита в отчаянии схватился за голову. «Лиза, ты ведь здесь живешь уже 3 года». Видя потрясающее упрямство девушки, Дима решил зайти с другой стороны. «Что тебе обещает Нечай? Какие у тебя тут перспективы? Он ведь старик, а ты молодая красивая девушка. Зачем тебе все это? Я не верю, что тебя здесь все устраивает. Когда ты в последний раз смеялась или даже просто улыбалась?» Наступила тишина. Парни внимательно смотрели на Лизу, ожидая ее ответа. А серьезный, не мигающий взгляд девушки был устремлен в пространство между ними. Она молчала очень долго. «Я не помню, когда я улыбалась в последний раз», — покачала головой девушка спустя очень продолжительный отрезок времени. «Кажется, я разучилась это делать». «Ну и зачем тебе такая жизнь, если ты даже не умеешь улыбаться?» — в отчаянии воскликнул художник. «Я много раз пытался нарисовать твою улыбку, но у меня ничего не получается. Ты не хочешь, ты сопротивляешься, ты слишком упрямая, Лиза». «Да, я знаю, что я упрямая». Девушка задумчиво посмотрела прямо в глаза Димы. «Возможно, я поступаю неправильно, отказываясь идти с вами, но Нечай сказал, что я уникальна и что у меня есть одна очень важная миссия, которую никто, кроме меня, выполнить не сможет. Уже немного осталось ждать, почти все уже готово, и скоро наступит тот момент, когда в этом мире все изменится. И только я способна вдохнуть в этот умирающий мир новую струю жизни, дать ему толчок на новое тысячелетие». «Да, он основательно запудрил тебе мозги, сестренка», — проворчал Никита. «Я убью его», — прошипел Дима. «Если ты его убьешь, то все погибнут», — грустно покачала головой Лиза. «Этот мир жив, пока жив Нечай. Он, конечно, не бог, но этот мир создан им. Только его жизненная энергия не дает миру разрушиться. Да и не сможешь ты его убить. Он еще вовсе не стар, и он много тренируется с мечом. Ты хорошо владеешь холодным оружием?» «Я кисточкой хорошо владею», — усмехнулся Дима. «Я нарисую его мертвым. Все, что я в последнее время рисую, все сбывается. Мои картины оживают. Я тоже научился своей жизненной энергией создавать то, что другим недоступно». «Нос слишком высоко не задирай», — сказала Лиза. Дима удивленно уставился на девушку. Ему показалось, или в глазах Лизы реально промелькнула улыбка? «А у тебя есть твой портрет?» Шальная мысль пронеслась в голове художника. «Тебя кто-нибудь когда-нибудь рисовал?» Девушка отрицательно покачала головой. В глазах ее застыло удивление, но в то же время было в них и любопытство. Дима заметил это. «А хочешь, я тебя сейчас нарисую?» — предложил художник. «А то все твои портреты остались у меня там, в большом мире. Да и рисовал я тебя там по снам. А на самом деле ты выглядишь намного красивее». Лесть, как всем известно, всегда отыщет в сердце уголок. Какой бы строгой, упрямой, капризной ни была девушка, но красивые слова способны пробить любую оборону. Лиза вновь задумалась, а потом вышла из беседки и пошла к терему. «Идем», — сказала она, не оборачиваясь. «Где-то в библиотеке я видела краски». «Ты серьезно?» — шепотом спросил Никита друга, когда они двинулись следом за стремительно удаляющейся девушкой. «У нас времени в обрез. Хозяин может появиться в любой момент». «Я пришел в этот мир, чтобы нарисовать портрет твоей сестры», — усмехнулся Дмитрий. «И я собираюсь именно это и сделать. А хозяин пусть идет лесом». Лиза не сбавляла ход, и парням пришлось чуть ли не бежать, чтобы успеть соскочить следом за ней в дверь терема, а потом подняться по большой деревянной лестнице на 2-й этаж. Они вошли в огромное помещение, все стены которого были уставлены книжными шкафами. Девушка прошла в дальний угол к окну и присела на корточки у большого письменного стола. «Отлично, я не ошиблась». Лиза достала из ящика несколько тюбиков с краской и две кисточки. «Бумага есть?» — спросил Дима. «Или, может, в этой сокровищнице и холст с мольбертом найдется?» «Будет тебе и мольберт, и палитра», — буркнула девушка, роясь в другом ящике. «Насчет холста не знаю, но бумага самая разная есть. Вот, выбирай». Из большого ящика Лиза вывалила на стол несколько бумажных папок разного размера. Пока Дима подбирал подходящий лист бумаги, девушка достала из шкафа подставку, очень напоминающую мольберт. «Подойдет?» — спросила она. «Отлично», — кивнул художник. «Вроде бы все есть. Осталось только выбрать, куда тебя посадить». «Я хочу стоять у окна», — серьезно сказала Лиза. Подошла к окну, отдернула легкую занавеску и оперлась одной рукой о подоконник. Вскоре все приготовления были закончены, и художник приступил к работе. «Поверни немного голову к свету», — попросил Дима, набрасывая первые штрихи. Лиза послушно выполнила просьбу. Он мог бы рисовать ее не глядя, мог бы рисовать вообще с закрытыми глазами. Он наизусть знал каждую черточку на этом лице, но Дима твердо решил сделать сегодня то, что у него никогда не получалось. «Улыбнулась бы, что ли», — сказал художник через какое-то время, когда на бумаге уже четко прослеживались очертания женского лица. «Перебьешься. Рисуй, как есть», — ответила Лиза. И вновь в ее глазах было что-то, чего раньше не было. Девушка внутренне улыбалась. Она не выпускала улыбку наружу, но Диме этого уже было и не нужно. Он уловил эту искру. Он теперь знал, что нужно делать. Лиза у окна стояла с суровым выражением лица, а Лиза на картине улыбалась. Это была открытая, очень обаятельная и очень нежная улыбка. Лицо девушки на картине светилось от счастья. Это была лучшая работа художника за всю его жизнь. Он это знал. И Никита это видел. Парень стоял за спиной художника, открыв рот, и с удивлением и восхищением смотрел на портрет сестры. «Димон, ты гений!» Выдохнул Никита, когда художник чуть отодвинулся в сторону от своего творения, оценивая, не нужно ли что-то подправить на этом безупречном изображении. «Да, отличная работа!» — раздался за спинами парней мужской голос. «У вас, молодой человек, действительно недюжинный талант!» Молодые люди мгновенно вместе обернулись. В комнате стоял крепкий мужчина среднего возраста. В правой руке он держал большой меч. Ни звука прилетевшего вертолета, ни приближающихся шагов хозяина парни не слышали, увлекшись работой. «Да, у меня это наконец-то получилось», — кивнул Дима, засовывая в карман штанов руку с испачканной краской кистью. «Я давно об этом мечтал, и моя мечта осуществилась». «Жаль, что это твой последний рисунок», — покачал головой хозяин, чуть приподнял меч, направив его на Диму и сделал шаг вперед. «Нет!» — раздался от окна испуганный возглас. «Не делай этого!» «Почему?» — мужчина удивленно посмотрел на Лизу. «Эти парни нарушили границы. Они попрали законы этого мира. Им не место в моем мире». «Ты не можешь их убить?» — уверенно произнесла девушка. «Один из них — мой родной брат, второй — его тоже нельзя убивать». Последние слова Лиза произнесла очень тихо и быстро, сильно смутившись. Брат, говоришь?» — хозяин покачал головой и задумчиво посмотрел на Никиту. «Это немного меняет расклад». Нечай опустил меч, но убирать его не стал. «Пойдемте, поговорим». Хозяин сделал шаг в сторону, освобождая проход и указывая мечом на выход из библиотеки. «Я ничего не обещаю. Вам положено умереть. Но, может, я еще передумаю». Выходя из библиотеки, Дима оглянулся. Лиза стояла у мольберта и внимательно изучала картину. На ее губах играла улыбка. Улыбнувшись и удовлетворенно кивнув головой, художник проследовал на эшафот.